Кевин, конечно, молодец, но как не восхититься работой Баумана? В условиях жесточайшего дефицита наш тренер нашел решение, мы переломили ход, так неудачно складывающийся для нас, серии таки вышли в финал конференции, где нас ждали отдохнувшие огоньки. Если финал Запада Миннесота-Калгари предсказывали еще в середине регулярки, то вот противостояние Монреаля и Филадельфии стало сюрпризом для большинства хоккейных экспертов. Пожалуй, что единственным, из по-настоящему медийных персон, кто говорил о том, что именно Филадельфия, а не Питтсбург, в итоге, выйдет в финал конференции принца Уэльского, был мой добрый приятель, Дон Черри. Он с самого начала плей-офф говорил о том, что именно летчики и составит пару для Канадиенс. Правда, на этом поддержка Филадельфии от Черри и закончилась. В паре Канадиенс и Флайерс, Дон однозначно ставил на первых. Если говорить о нашем финале, то тут он, как истинный канадец, говорил, что у Миннесоты нет шансов и то, что Калгари, без особых проблем, заберет трофей Клэренса Кэмпбелла, а потом, одержав итоговую победу, возьмет кубок Стэнли. Но история со съеденной шляпой Донга кое-чему научила. Спорить и ставить против меня он отказался наотрез. Видать, пересолил я тот борщ. Ну или шляпу как-то не так приготовили, не знаю. Календарь кубка Стэнли составляли, и составляют, форменные садисты и скрытые ненавистники как хоккея, так и хоккеистов. Ничем иным такой плотный график просто невозможно объяснить. 30 апреля мы играли с Детройтом, а уже 2 мая должны были принять у себя Калгари. На восстановление отводился всего один день, и из-за столь плотного графика Баумен посадил всю команду на базу. Главный тренер решил, что таким образом у его игроков будет больше возможностей для восстановления. На самом деле, он прав. К моему удивлению, многие из тех, с кем я играл в Миннесоте, очень скептически относились к физиотерапевтам, массажу и прочим околомедицинским процедурам, которые помогают в восстановлении после тяжелых нагрузок. Тот же Татко, наш основной голкипер, не раз говорил, что самые лучшие помощники в восстановлении – это стейки и карху, финское пиво, которое он специально заказывал шестурку. Само собой, что ни того, ни другого на базе Миннесоты не было. Впрочем, никто не роптал. Команда, в своей истории, всего один раз играла в финале Кубка Стэнли и дважды в финале конференции, так что всем выпал очень редкий шанс. Шанс, за который надо было зубами держаться и использовать на все 100. Глава 9. Ведь, я тебе по чесноку скажу, котлы у тебя зачетные, но у меня прямо сейчас нет столько бабла, сколько они стоят. Я могу тебе отдать половину, а вторую половину, как загоню их. Идет? Нет, Марат, не идет. Мне деньги нужны уже сегодня. Ладно, нет, так нет. Найду другого покупателя. Перекупщик, которому Кутергин решил продать часы, привезенные Асташевым из США, занервничал. Rolex, который предлагал Кутергин, можно было продать очень и очень дорого. И Марат даже знал, кто у него с руками оторвет эти котлы. Но Кутергин то уходит. «Витя, хорошо, дай мне час и я тебе привезу всю сумму». «Договорились?» «А вот это совсем другой разговор», — обрадовался капитан автомобилиста. «Договорились». Виктор отправился домой, а Марат накинул куртку. В Свердловске было ветрено. Вышел из квартиры, сел в свою щегольскую вишневую девятку и поехал на Уралмаш за деньгами. Через полчаса он уже был у Григория Цыганова, которому и хотел продать часы. Тот хорошо знал Марата и без проблем дал ему нужную сумму. Перекупщик вышел на улицу, из телефона автомата позвонил Кутергину, а потом поехал к нему. Rolex был не единственной передачей из США. Помимо часов, Асташев купил еще и несколько ювелирных изделий, которые Кутергин продал нескольким перекупщикам в Свердловске. В Москве, конечно, за все это дали бы настоящую цену, но время. Но, в любом случае, с учетом продажи Rolex'а, Виктор собирал необходимую сумму. С центровыми он уже рассчитался и теперь осталось отдать долг Цыганову. Марат приехал к нему достаточно быстро, Виктор отдал часы, получил так необходимые ему деньги и когда перекупщик ушел, позвонил Цыганову. На той стороне провода ответили, что Геннадий уехал и будет где-то через час. Спустя час капитан автомобилиста был на месте. «Быстро ты бабки собрал, Витя», — сказал Цыганов, когда Кутергин передал ему увесистый сверток. «И я так понял, что тебе даже не пришлось продавать тачку. Что, друзья помогли? Мир не без добрых людей», — ответил Кутергин, и его взгляд уперся в часы на руке у бандита. Именно их Виктор и продал перекупщику каких-то пару часов назад. Что, ведь нравятся тебе мои новенькие котлы? Цыганов заметил, куда смотрит Кутергин. Фирма, настоящий Ролекс. Умеют там делать вещи, согласись. Да, хорошие часы. Ладно, мы с тобой в расчете, так что скатертью дорожка. Если захочешь еще поиграть, милости просим. Кутергин ушел, а Цыганов позвал своего брата, который ждал в соседней комнате. Костя, как ты думаешь, не слишком ли быстро хоккеист собрал деньги? Сумма-то была большая. А что тут думать, Гена? У друзей хоккеистов занял. Они же недавно в Америку ездили, с местными играть. Наверняка прибарахлились там по полной. А Кутергин капитан автомобилиста. Вот ему и заняли. Тоже верно, да. Но он как-то странно на мои часы смотрел, как будто он их узнал. Ну так вызови сюда этого Маратика и спроси, откуда тот часы взял. Делов-то. И снова ты прав, братан. Надо будет поспрашивать Маратика. Перекупщика братца выловили вечером в океане, где тот отметил удачную сделку. Марат сразу же сказал, кто ему продал часы, и братья Цыгановы, заказав обильно выпить и закусить, остались в этом же океане. Кутергину эти часы привезли из США, это точно, начал Гена Цыганов. И это значит, что там есть богатый Буратино, который их купил и передал ему. Тоже мне секрет. Семенов, наверняка, их купил. Видя непонимание брата, Константин пояснил. В прошлом сезоне играл в автомобилисте юниор, Саша Семенов. И так играл, что, в результате, кучу рекордов побил, все у нас в Союзе выиграл и, в итоге, уехал в НХЛ, где уже стал новичком года и кучу других призов выиграл. Хмм, думаю, что у этого Семенова теперь очень много денег, а он вообще кто и откуда? В Нижнем Тагиле начинал, в Спутнике. Да это без разницы, где он начинал. Жил он где? Семья у этого Семенова есть? Баба может быть? Родители? А зачем тебе? Костян, не тупи. Сам подумай. Предположим, что ты прав и часы Кутергину передал Семенов. Ну, гну, выругался Гена. Эти часы там стоят очень много. Этот Семенов такие бабки дал в долг, ну или просто дал, неважно, какому-то совершенно левому хрену. Кто для него Витя? Да никто. А сколько он заплатит, если речь будет идти о родственниках? Чуешь, чем пахнет? Ага, расплылся в улыбке Костя, очень большими бабками. Да, огромными. Так что надо узнать все об этом Семенове и дальше уже подумать над тем, как нам его удобнее будет доить. Семенов же, в это время, выходил на лед в первом матче третьего раунда розыгрыша Кубка Стэнли. 2 мая 1989 года. Миннеаполис, штат Миннесота, Соединенные Штаты Америки. Арена Метрополитан Центр. Первый матч финала конференции Кларенса Кэмпбелла между командами Миннесота Норд Старс и Калгари Флеймс. 15:00 зрителей. Все билеты проданы. Огоньки подошли к этому матчу во всеоружии. Их первое звено, Муллин Гилмор Макаров, было неудержимо в двух первых раундах плей-офф, а если у лидеров что-то вдруг не получается, то всегда на подхвате вторая тройка, Флирину Индайклэп. Последний, перед стартом сезона, считался железным игроком первой тройки, но появление Макарова все изменило. Сергей провел великолепный сезон и заслуженно занял второе место в голосовании за Калдертрофи. Если бы не я, то он, наверняка бы, выиграл. Флири, мой старый знакомый, тоже не портит обедню, и своей скоростью отлично дополняет вторую тройку огоньков. Можно сказать, что состав Калгари сейчас очень похож на Миннесоту. Что у нас, что у нашего сегодняшнего соперника, в оптимальном составе две очень мощные тройки. Но то, в оптимальном составе. А сейчас гости имеют ощутимое преимущество как в скорости, так и в выносливости. У нас нет Мадана, плюс еще и отдыхали мы на несколько дней меньше. В этой ситуации самое логичное – это отдать инициативу и попробовать, с одной стороны, сыграть строго в обороне, а с другой, максимально бережно и сконцентрированно, отнестись к своим моментам. Это совсем не наша игра. Миннесота, даже будучи обескровленной в матчах с Детройтом и то, все равно, играла первым номером. Но сейчас или так, или на каждую нашу атаку соперник будет отвечать тремя, и в результате нас попросту перебросает. Поэтому терпим, терпим и терпим. Правда, я чуть-чуть облегчил задачу своей команде, открыв счет уже на первой минуте. Беллаус отдал мне подбросок на синей линии, я бросил и, рикошетом от конька защитника Макгиннеса, шайба влетела в сетку. Для команды, которая планировала защищаться и искать свое счастье в контратаках, начало лучше не придумаешь. Для Калгари эта шайба не значила вообще ничего. Они как собирались нас давить, так и начали делать. Очень активные крайние нападающие, Макаров, Мулин, Лап, Флири, постоянно менялись флангами и пытались, таким образом, запутать нашу оборону и оставить игрока Калгари в одиночку перед нашими воротами. Плюс огоньки, не стесняясь, поливали ворота Такка со всех возможных дистанций. Особенно в этом деле отметились Гилмор и защитник Маккиннис. Последний, мало того, что был обладателем очень мощного щелчка, так еще и всячески старался исправить собственную оплошность, которая и привела к моему голу. Ближе всего Маккиннис был к успеху на 7-й минуте. После броска Макарова, из круга вбрасывания, шайба попала в штангу, снова отлетела к Сергею, и тот не стал делать повторный бросок или отдавать на пятак, а сделал пас чуть назад. Накативший Маккиннис щелкнул, и шайба, попав в перекладину, улетела на трибуны. В концовке периода у гостей был еще более классный момент. Макаров и Мулин убежали вдвоем на нашего вратаря. Макаров отдал своему американскому партнеру. Тот бросал, казалось, наверняка, но наш финн сумел в прыжке отбить. А добить игрокам Калгари не дали уже наши защитники. В начале второго периода уже мы получили возможность удвоить преимущество в счете. Я и Гартнер оказались точно в таком же положении, что и Макаров с Мулином, но снова вратарь сыграл выше всяческих похвал. Как Майк Вернан сумел отбить мой бросок, кажется, не понял никто, включая и его самого. Ну а еще через 2 минуты Калгари сравняли. В достаточно простой ситуации Марк Хапшит потерял шайбу в центре площадки, ее подобрал Флири, разогнался по месту левого крайнего, уложил ложным замахом Манту, объехал его и отдал точно на крюк Лабу. Швед не промахнулся и пробил своего географического соседа из Финляндии. Счет стал 1-1. И эта заброшенная шайба тоже не стала причиной менять игру для обеих команд. По большому счету, что нам, что Калгари, не было никакой необходимости что-то корректировать. Гостей устраивало, как они играли, а у нас не было сил. К середине второго периода Калгари вели по броскам уже 2 раза, и не сказать, что эти броски были сильно хуже качеством, чем наши. Вовсе нет. За счет своей активности, игроки в красном имели достаточно много свободного пространства на площадке и, зачастую, бросали без помех. Но, с другой стороны, мы выигрывали наш пятачок, а так как чуть ли не половина шайб сейчас забрасывается во второй, третьей и последующих фазах атак, то, можно сказать, что обе команды выполняли планы на игру. Все изменилось в начале третьего периода. Семиматчевая серия с Детройтом все-таки начала сказываться, и ноги Миннесоты все больше и больше не успевали за своим соперником. А это чревато, прежде всего, ростом числа нарушений правил. И если первое удаление в третьем периоде Калгари не реализовал, я с месье очень хорошо помог защитникам и Такка, то вот второе и третье стали для нас роковыми. Макаров дважды ассистировал своему центральному нападающему, и Гилмор сделал дубль. Шайбы получились, как под копирку. Сергей получал шайбу от защитника, стоящего на синей линии. Гилмор отклеивался от своего опекуна, получал передачу и бросил. Я сам часто забиваю в подобном стиле и прекрасно понимаю, как могут быть опасны вот такие вот броски из центра зоны. Мы тут же попытались вернуться в игру и, можно сказать, что у нас это получилось. В затяжной атаке Миннесота владела шайбой где-то минуту, в которой мы успели смениться по ходу матча. Вернан отбил 3 очень опасных броска, но в итоге все-таки пропустил от Дэйва Гагнера. На мгновение показалось, что еще чуть-чуть и мы сможем сравнять счет. Но нет, ситуативно возникшая на площадке связка Флири Макаров прошла нашу оборону буквально за 2 паса, и Сергей забросил 4-ю шайбу своей команды. За 4 минуты до конца мы уступали в 2 шайбы и могли бы устроить, хотя бы, подобие финишного навала, но нет. Сил у игроков Миннесоты практически не осталось и, в итоге, мы, вместо череды атак, еще и 5-ю пропустили. Маккиннис все-таки исправился и забросил сам. Как итог, 2-5 в пользу гостей, и они повели в серии. Поражение, да еще и у себя дома, это всегда неприятно. Но после игры Баумен не сказал ни одного плохого слова в адрес своих игроков. Скотти, наоборот, похвалил нас за то, что мы придерживались плана на игру и были в некоторых моментах не хуже, а то и лучше соперника. Эта игра стала, как здесь говорят, модерируемым поражением, то есть достаточно предсказуемой игрой, по результатам которой можно сделать выводы и уже в следующей встрече добиться успеха. И можно сказать, что мы задачу на первую игру выполнили, обошлись без травм и окончательно себя не загнали. Потому, что уже во второй игре наши болельщики увидели совсем другую Миннесоту. Быструю, агрессивную, нацеленную не на сидение в окопах перед своими воротами, а, наоборот, на игру в чужой зоне и владение шайбой. Если в первой домашней игре мы за весь матч провели всего 3 быстрые атаки, то уже в первом периоде второго матча этот показатель был превышен. И само собой, что атаковала сходу именно моя тройка. 3-я минута первого периода. Я получаю шайбу от нашего защитника Сирена, обыгрываю на скорости Макарова, прохожу среднюю зону и отдаю передачу под бросок Белоузу. Брейн пропускает шайбу, и у Гартнера впереди несколько метров чистого льда. Он проходит чуть ли не до лицевой линии, отдает назад, Белоуз пасует мне, и я забиваю уже в пустые ворота. Вернан подумал, что завершать будет Брейн, выкатился из ворот, а дальше уже было дело техники. 8-я минута первого периода. Ну, Индайк опасно бросал секундами ранее, но Татка очень надежно сыграл щитками. Шайба отлетела к Белоузу, тот отдает мне, на нашу синюю линию, а Гартнер в это время уже караулит пас, практически в чужой зоне. Я принимаю шайбу, стоя спиной к чужим воротам, в касание отдаю на Майка, а сам, развернувшись и оставив позади себя игрока Калгари, бегу в чужую зону. Майк мог сам идти завершать атаку, но он чутко притормозил, отдал мне передачу, а потом, спустя секунду, радостно задрал руки вверх. Я не стал бросать с острого угла, а дождался, пока Вернан поверит в мой бросок и уйдет вслед за мной. Потом пас на пустые ворота, и мы ведем уже 2-0. Игроки Калгари, конечно, тоже не сидели сложа руки и атаковали. Но, благодаря вернувшейся скорости, мы на равных играли в обороне. А в атаке первое звено северных звезд продолжало доминировать. 20-я минута первого периода. Флери только что сыграл высоко поднятой клюшкой и уехал отдохнуть на 2 минуты. Я встаю на точку вбрасывания, обыгрываю там Джоэла Отто и откидываю шайбу Арчибальду. Дэйв в касании бросает, шайба застревает на пятачке, защитники пытаются ее выбить, но, в итоге, шайба попадает в конек Гартнеру и проползает в ворота. Игроки Калгари, конечно, возмущаются, но тщетно. Судья показывает на центр, гол засчитан, и мы ведем уже 3-0. Второй период, правда, получился для нас совсем не такой веселый, как первый. Калгари, до старта сезона, не зря считались одним из фаворитов, а наше с ними противостояние называли скрытым финалом. В промежутке с 3 по 9 минуту мы бросили по воротам Вернана всего один раз. Хапшит мог забивать после паса Стюарта Гвина, но вратарь Огоньков сыграл очень надежно. А вот по воротам Такка прилетело аж 11-11 бросков, 2 из которых достигли цели. Макаров и Нуиндайк сделали наш отрыв минимальным. Но тут неожиданно сказал свое слово Эванс, вот уж действительно неожиданный герой, который помог команде. Сначала на нем заработали удаление, которое реализовал Монта после передач Гагнера и Пасека, а потом Кевин забросил свою вторую шайбу в этом розыгрыше Кубка Стэнли. Он подставил клюшку после моего броска, который вроде бы попадал в створ, но Вернан точно бы отбил. А так, шайба, после попадания в клюшку Кевина, изменила направление полета и угодила в пустой угол. Второй период закончился со счетом 5-2, в нашу пользу. В третьем мы еще по разу обменялись заброшенными шайбами с Калгари, и финальный свисток застал команды при счете 6-3, в пользу Миннесоты. Счет в серии стал 1-1, и, на самом деле, это отличный результат для нас. Первую игру было выиграть практически невозможно, а вот во второй мы показали, на что способны, и взяли ее совершенно заслуженно. Впереди нас ждал выезд в Калгари, после которого, вне зависимости от того, как закончится матч в столице зимней Олимпиады прошлого года, серия вернется в Миннесоту. Проходящий параллельно финал Востока, в котором Монреаль играл с Филадельфией, после 2 матчей тоже застыл на счете 1-1. Первую игру канадиенцы взяли без шанса для своего соперника, 8-0, и Третьяк сделал свой первый сухарь в розыгрышах Кубка Стэнли. А вот второй матч, ворота Монреаля в нем защищал Руа, неожиданно дошел до второго овертайма, в котором сильнее оказались летчики. Но все равно, мало кто сомневался, что канадиенцы, по итогу, пройдут в финал. С нашей серией все было не так однозначно. Третий матч финала Запада был назначен на 6 мая. Глава 10. Товарищ Завьялов приехал на работу в отличном настроении. В последнее время дела у спорткомитета Свердловской области и его председателя шли лучше не придумаешь. Спортивные команды области, в основном, конечно, автомобилист, показывали хорошие результаты. Атлеты, выступающие в индивидуальных видах спорта, тоже, откровенно говоря, радовали. А уж если вспомнить о самом главном достижении товарища Завьялова, об Александре Семенове, и о том, сколько денег он приносит государству, и, соответственно, какие премии получает Завьялов, то причина его настроения была понятна. Завьялов считал, что именно он чуть ли не главный творец уральского хоккейного чуда, а то, что он был, вообще-то, против приглашения юниора, да еще после тяжелой травмы, Виктор Васильевич как-то подзабыл, вернее, предпочел забыть. И каждый день, с момента отъезда Семенова за океан, утро товарища Завьялова начиналось одинаково. Он покупал «Советский спорт» и искал новости о Семенове. Сегодняшнее утро исключением не стало. Советские хоккеисты продолжают оспаривать право сыграть в финале Кубка Стэнли. Счет в серии между командами Миннесота Норд Старс и Калгари Флеймс 1-1. Дальше шла достаточно большая статья как о самой игре, так и о всей полуфинальной серии. «Молодец, Сашка», — довольно подумал Завьялов, — «как же мы правильно тогда поступили, что не побоялись дать ему дорогу во взрослый хоккей, а потом отпустили за океан». Отложив газету, Виктор Васильевич вздохнул и пододвинул к себе большую папку с документами, которую для него подготовил секретарь. На 9 утра было назначено совещание по вопросу развития водномоторных видов спорта в Свердловской области, и вся эта немаленькая папка как раз и была посвящена этому. Однако Завьялову не удалось поработать. Буквально через 20 минут дверь открылась, и в кабинет без стука вошел какой-то незнакомый мужчина. «Завьялов Виктор Васильевич», скорее утвердительно сказал незнакомец. «Да, товарищ, а вы, простите, кто?» «Галочка», — Завьялов крикнул, обращаясь к своей секретарше, — «как это понимать? Я же сказал, что никого не принимаю». Ответом ему стала закрытая дверь и документы в руках незнакомца, при виде которых Завьялову сразу расхотелось возмущаться. «Слушаю вас, товарищ капитан». Капитан госбезопасности Смирнов, который когда-то сопровождал Семенова в его поездках в США, перевелся в Свердловск относительно недавно, и, учитывая знакомство с молодым хоккеистом, ему и поручили разобраться с ситуацией, которая еще не стала проблемой, но которая ей обязательно будет. «Меня интересует товарищ Кутергин Виктор Александрович, капитан Свердловского автомобилиста. Расскажите мне о нем». Удивленный Завьялов принялся рассказывать. Говорил он достаточно долго и сходу постарался вспомнить по максимуму из того, что знал о Кутергине. А знал он, учитывая положение, немало. Правда, о некоторых сомнительных знакомствах и привычках Виктора он умолчал. Проблемы автомобилиста, его тренера и игроков он принимал достаточно близко к сердцу, и решил не рассказывать ККшнику то, что могло опорочить как капитана-автомобилиста, так и всю команду. Впрочем, буквально сразу, он пожалел об этом. «Товарищ Завьялов, я так понимаю, вы не вполне понимаете причину моего интереса к товарищу Кутергину. Что ж, очень жаль, и зря вы тут комедию ломаете. Меня как раз интересует та часть биографии товарища Кутергина, о которой вы не упомянули, а именно, его связи в криминальной и околокриминальной среде и его же пристрастие к азартным играм. Скажите, у вас Кутергин занимал деньги?» Обругав себя самыми последними словами за глупость, Завьялов сказал: «Да, он приходил ко мне дней 10 назад». «Вы ему судили?» «Да, 3000 рублей». «То есть о проблемах Кутергина вы знали, но кроме того, чтобы дать ему в долг, ничего не сделали?» «Почему? Почему не сделал?» «Я вызвал товарища Асташева, после возвращения того из поездки в США. Он, как тренер Кутергина, более авторитетен и имеет куда большее влияние. Товарищ Асташев, кстати, уже был в курсе ситуации с Кутергиным и пообещал поговорить и повлиять на него». «Понятно. Я так понимаю, вы не в курсе того, кому и сколько задолжал Кутергин?» «Нет, а что, должен? Я, в конце концов, председатель областного спорткомитета, а не жена или родители. Ваш Кутергин проиграл больше 100 тысяч рублей одному из так называемых уралмашевцев, а до этого 30 тысяч члену банды центровых. Хорошо у вас в спорткомитете построена учебно-воспитательная работа, нечего сказать. На этом пока все. Всего доброго, товарищ Завьялов». Выйдя из спорткомитета, Смирнов сел в машину и поехал в управление. Разговор с Завьяловым ему ничего не дал, кроме понимания того, что Кутергин действительно был один на один со своими проблемами. Это было хорошо, так проще кардинально решить проблему. Об угрозе семье Семенова и ему самому стало известно благодаря наружному наблюдению за отцом и матерью молодого хоккеиста. Семенов стоил слишком дорого и приносил слишком много дефицитной валюты, чтобы не заниматься безопасностью его семьи. Времена в стране потихоньку становились лихими. Все сильнее поднимала голову организованная преступность, и на первый план выходили группировки, подобные центровым. Кто такой Александр Семенов и куда он уехал играть, знала вся страна. И спасибо советскому спорту, из-за массового отъезда за океан звезд советского спорта, в этой газете вышла серия статей о том, как устроена НХЛ. В этих статьях, помимо прочего, поднимался вопрос об экономике североамериканского хоккея. Точные суммы контрактов, конечно, не озвучивались, но вот их порядок советский гражданин вполне мог себе представить. Конечно, с журналистами была проведена разъяснительная работа на тему того, чтобы они прекратили считать государственные деньги, половина-то от контрактов советских игроков уходила в советскую казну, но все равно, преступные элементы тоже читают газеты и умеют складывать 2 плюс 2. Семьи советских игроков, как и они сами, вполне могли стать предметом вполне определенного интереса. Поэтому-то и была представлена наружка как к отцу Семенова, так и к его матери. И, практически сразу, сотрудники наружки заметили, что не только они следят за Семеновыми. То, что это люди Цыгановых, стало известно практически сразу, а через несколько дней на стол Смирнова легла служебная записка от одного из его подчиненных. Братья Цыгановы не держали язык за зубами, и старший из них, Константин, проговорился, по пьяному делу, что очень скоро они поднимут очень много денег с одного лоха, с подробным описанием как, что и почему. И перед Смирновым возник вопрос, что делать дальше. В принципе, Цыгановых уже можно брать, достаточно и того, что на них было. Но, подумав, Смирнов решил поступить по-другому, дать возможность начать осуществлять задуманное, а потом накрыть всех разом. С центровыми было чуть сложнее, Выгин оказался более умным и осторожным человеком, но и по данной банде решение было однозначным. «Нечего таким уродам ходить по улицам моего родного города», — думал Смирнов. Что до Кутергина, то товарищи из КГБ решили не рубить с плеча, а поступить гуманно. Порекомендовать ответственным товарищам подыскать другую команду подальше и намекнуть самому игроку, что чем дальше он будет от Свердловска и своего прежнего окружения, тем лучше. Это Виктору Александровичу нужно было сказать лично Смирнову. Тот был в курсе взаимоотношений Семенова и Кутергина, и решил просто не расстраивать молодого игрока плохими новостями о старшем товарище. Планы Цыгановых касательно Семенова были товарищам из КГБ известны от АДЯ, и удар будет нанесен тогда, когда уралмашевские сделают свой ход и выйдут с Семеновым на связь с угрозами. Пока же Смирнов усилил охрану семьи молодого игрока. Притом, сделал он это очень оригинально. В соседнюю с Семеновыми квартиру, трешку, въехали новые соседи. Военный пенсионер с женой и тремя уже взрослыми сыновьями, один из которых жил с родителями, а двое других постоянно ходили в гости к маме с папой. Все пятеро, четверо мужчин и женщина, были на самом деле сотрудниками 4-го и 7-го управлений. В отличие от ситуации с Семеновым, вопрос с Кутергиным решился очень быстро. 5 мая состоялось совещание в спорткомитете Свердловской области, и, по его результатам, многолетнему капитану-автомобилиста было предложено продолжить спортивную карьеру в новичке высшей лиги, Харьковском «Динамо», тренерский штаб которого, как раз искал возможности усиления состава перед дебютом в высшей лиге. Кандидатура такого суперветерана, как Кутергин, харьковчан устраивала, и они даже были готовы платить Виктору немного больше, чем автомобилист. «Нет, товарищи», — ответил Кутергин Завьялову и Асташеву, когда те озвучили свое предложение, «я лучше вообще с хоккеем закончу, чем уйду из автомобилиста. Прошлый сезон очень для меня тяжелым был, поэтому закончить будет лучшим решением». «Нет, Витя, ты уезжаешь в Харьков», — тоном, не терпящим возражений, сказал Асташев. И уезжаешь не просто сезон там поиграть, а потом закончить карьеру. Нет, ты из Свердловска уезжаешь с концами. Следующий сезон поиграешь, а потом там же, в Харькове, будешь тренировать. Все уже согласовано. И насчет супруги не беспокойся, ей подготовлено место там же, в Харькове, вздюшор, но, хотел возразить Кутергин, но Асташев его перебил. Никаких «но», Витя. Винить во всем происходящем можешь только себя. Если бы не твоя дурость, то ты закончил бы спокойно в автомобилисте, а я тебя бы тренером позвал. Но тебе мало было хоккея и того, что ты получил за последние 2 года. Ты, как последний идиот, связался сначала с уголовниками, пусть и бывшими, а потом и вовсе кучу денег проиграл самым настоящим бандитам. Мы, с товарищем Завьяловым, тебя, дурака, просто-напросто жалеем сейчас. Уйди ты из хоккея и останься в Свердловске. Знаешь, что с тобой будет? Ты скорее всего сядешь, или что похуже. Так что, можно сказать, мы тебя спасаем, и тебе не стоит от нашего предложения отказываться. Понятно? Да, Кутергин буквально выкрикнул это слово. Ему было невыносимо обидно, что все заканчивается вот так. Его, легенду автомобилиста и многолетнего капитана, просто так выкидывают из команды. Потом, правда, он внезапно понял, что да, так и вправду будет лучше, и спросил уже совсем другим тоном. С ребятами-то хоть можно будет попрощаться, или мне так и уехать, втихаря? Ну почему же втихаря, смягчившись, ответил Асташев. Ты не только с партнерами по команде сможешь попрощаться, но и с болельщиками. Главный тренер автомобилиста повернулся и посмотрел на календарь у себя за спиной. Весь май был размечен пометками 2 цветов, красным и синим. Думаю, что в начале июня сможем устроить тебе настоящий прощальный матч. Сашка к тому времени точно освободится. Другие ребята из НХЛ приедут, тот же Бякин с Лукияновым. Третьяка позовем. Соберем всех и как следует тебя проводим. Ну что, договорились. Асташев протянул руку, и Кутергин крепко пожал ее. Договорились. После победы во 2-м матче серии с Калгари преимущество, я сейчас про морально-волевую составляющую, вернулась к нам. Плюс уже не чувствовался разрыв физики, возникший из-за тяжелейшей серии с Детройтом, и на 3-й матч букмекеры выдавали уже смешанные прогнозы. Единого мнения насчет того, кто победит, не было. Часть, в основном те, кто больше опирается на мнение канадских экспертов, говорила о Калгари, как о фаворите, другие же, напротив, считали, что Огоньки упустили свой шанс и надо было выигрывать 2 матча в гостях. А теперь Миннесота оправилась и в итоге заберет серию. Среди последних, как это ни странно, громче всех звучал Фил Эспозито. Большой Фил, записной ненавистник советского хоккея и хоккеистов, неожиданно стал моим очень большим фанатом. Пожалуй, его сейчас можно было назвать главным антагонистом Дона Черри. Чего стоило, хотя бы, участие Фила и его брата Тони в одном из хоккейных ток-шоу, перед началом финальных серий, в конференциях. Почти 2 часа сразу несколько хоккейных экспертов, включая Фила, который, на минуточку, начнет следующий сезон в роли главного тренера Нью-Йорк Рейнджерс, обсуждали перспективы оставшихся 4 команд, и только Фил с Тони были однозначны. В этом году Миннесота возьмет кубок. В 6 или в 7 матчах они обыграют Монреаль, ответил тогда Фил на вопрос, кто, по его мнению, выиграет. Тони поддержал брата и высказался даже более категорично. Миннесоте понадобится не больше 6 матчей, до 7-го они дело точно не доведут. Но подожди, Фил, слово взял Пол Моррисон, президент Ассоциации хоккейных журналистов. Миннесота обескровлена после тяжелейшей серии с Детройтом. Калгари же, напротив, у них и с составом нет проблем, и дней для отдыха было больше. Для меня фаворит очевиден. Я, вообще, считаю, что именно Калгари выиграет кубок в этом году. Сначала они пройдут Миннесоту. Северные звезды максимум смогут зацепить 1-2 игры, а потом уже разделаются с измочаленным Монреалем. Это почему же Монреаль будет измочаленным? Тут же спросил Ред Фишер, легенда хоккейной журналистики, один из предшественников Моррисона на посту главы ассоциации, по совместительству, фанатичный поклонник Канадиенс. По степени своей любви к Монреалю Фишер мог дать фору любому. Да потому что, Ред, ответил за Моррисона Фил Эспозито, что Филадельфия не может обыграть Монреаль, она его может только перебегать и сломать, и летчики будут в серии с Монреалем делать то же самое, что и с Пингвинс. Это будет очень тяжелая серия, и ее победитель точно подойдет к финалу в худшем состоянии, чем Миннесота. Если бы против Миннесоты была команда по типу Детройта, та же Филадельфия, например, то, скорее всего, звезды бы проиграли, но против Калгари, а потом Монреаля, им будет играть комфортно, и они выиграют. Ты ловко перевел разговор на Миннесоту, Фил, усмехнулся Моррисон, а ведь на самом деле, за вычетом одного игрока, это очень средняя команда. Ты и вправду считаешь, что Семенов способен оказать настолько большое влияние на игру? Если вспомнить последние сезоны Уэйна в Эдмонтоне, то там с ним рядом играли очень сильные партнеры. Месси, Кури, Фюр, да даже Дэйв Семенко. У Семенова нет партнеров такого уровня. Его звено было лучшим в лиге по ходу как регулярного сезона, так и первого раунда, но Мадана сломался до конца сезона, и без него магия испарилась. Семенов по-прежнему выполняет огромный объем работы, и он сыграл очень важную роль в победе над Детройтом в седьмом матче, но он один. Ну, во-первых, я не считаю, что он один. Скотти сделал все, чтобы выжать из своего состава максимум, и перевод Гартнера в первое звено, вместе с возвращением Беллоуза, решили проблему, хотя бы частично. Плюс, посмотрите, что Баумен сделал в последнем матче с Детройтом. Вот ты вспомнил Семенко, но ведь Эванс в последней игре выполнял его роль и делал это очень уверенно. А возвращаясь к Семенову, да, я считаю, что его влияние на игру именно такое. С тем уровнем поддержки, что у него есть сейчас, этот русский способен выиграть для Миннесоты кубок Стэнли. Вернее, даже не так, он его выиграет. То ток-шоу я смотрел в повторе, а вспомнил его из-за интервью, которое Эспозито дал Sports Illustrated, и которое напечатали в свежем номере. В нем Фил говорил, что его контракт с Нью-Йорком действует еще один год, и после него он точно уйдет. И уйдет не просто так. Со слов Фила, он хотел создать абсолютно новую команду НХЛ, и в его мечтах строил бы он эту команду вокруг меня. Ну, собрать-то новую команду у него, скорее всего, получится. В конце концов, именно благодаря большому Филу на хоккейной карте появится моя любимая молния. А вот насчет меня, это точно мимо. К тому моменту, когда у Эспозито это получится, я ему точно буду не по карману. А мой следующий контракт точно будет самым большим в лиге. Феррил прямо об этом сказал в самолете, когда мы летели в Калгари. Правда, никакой конкретики по срокам и стоимости пока нет. Понятное дело, что предметно мы все обсудим после окончания сезона. И если мы закончим его с кубком, то мой ценник точно взлетит до небес. Оставалось всего ничего. Выиграть 6 матчей. Глава 11. 6 мая 1989 года. Калгари, провинция Альберта, Канада. Стадион Сатбудом. Третий матч финальной серии в конференции Кларенса Кэмпбелла между командами Калгари Флеймс и Миннесота Норд Старс. 19500 зрителей. Все билеты проданы. Счет в серии 1-1. Нет, из всех стадионов НХЛ больше всего мне нравится именно Сатбудом. Домашняя арена звезд, конечно, лучше, но исключительно потому, что это дом, а дома и стены помогают. Если же говорить беспристрастно, то арена Огоньков кроет мед. Центр, как бы к овцу. Она удобнее, как для зрителей, тут больше туалетов, точек питания, шире коридоры и многое другое, так и для игроков. Раздевалки так вообще, лучшие из всех, что я видел в этом времени. Но самое главное, это вентиляция. На фоне Сатбудомамед, центр кажется душным, и, честно говоря, это иногда мешает, особенно когда играешь с максимальной отдачей. И так то язык на плече, а когда к этому прибавляется еще и духота, то становится еще труднее. Здесь же этой проблемы нет. Ну и, само собой, лично у меня присутствует элемент импринтинга, как-никак, именно на этой арене, я год назад выиграл свой первый серьезный трофей, и какой, олимпийский чемпион в 17 лет, такое не забывается. Поэтому мне всегда нравилось приезжать в Калгари. Плюс, Огоньки сейчас, это такая команда, которая и сама играет и другим дает. Это не Детройт с Филадельфией. Матчи с Калгари, это именно хоккей, с высокими скоростями, комбинационной игрой обоих команд и без лишней грязи. Что мы, что наш сегодняшний соперник, конечно, умеем играть в силовой хоккей, но бить просто ради того, чтобы ударить, или, тем более, умышленно нанести травму, мы не будем. Как и Калгари, предматчевая раскатка принесла нам новость. Макаров получил травму на утренней тренировке и пропустит сегодняшнюю игру. Хоть это и звучит некорректно по отношению к Сергею и его команде, но для нас это хорошо. Он очень хорошо показывает себя в составе новой команды, и первое звено Калгари, без Макарова, абсолютно точно не такое мощное. Это немного увеличивало наши шансы. У нас же с составом все в порядке, за вычетом Майка, конечно, но Мадана вылетел уже давно, и мы смогли перестроить свою игру. Кроме моего приятеля все остальные игроки были в строю. Даже Де Пальма, который сломался в самом начале плей-офф, и то вернулся, и сейчас был заявлен на игру. Правда, Ларри, пока что, не на своем месте, а в роли 13-го форварда, но это лучше, чем вообще не попасть в состав. Предматчевая речь Баумана мало чем отличалась от той, что он произнес перед второй игрой серии. Все те же слова о максимальной самоотдаче, необходимости исключить ненужные удаления и прочее. Ничего нового. В принципе, сейчас нас и не нужно дополнительно заряжать. Команда на ходу, важность каждой игры все понимают и никто не хочет закончить этот год вот так, когда до триумфа осталось всего чуть-чуть. Трибуны, ожидаемо, были полны, и в 7 часов вечера по местному времени я встал на точку вбрасывания в центральном круге. Напротив меня замер Даг Гилмор, судья произвел вбрасывание, и игра началась. И началась она неожиданно для меня. Гилмор оказался быстрее и обыграл меня. Отдал пас на своего защитника, и игроки Калгари начали свою, первую в этом матче, атаку. От Эда Маккинеса передача пошла к Лабу, тот вошел в зону, но его встретил силовым приемом Гиллис. В результате шайба осталась бесхозной, но ее подхватил Гилмор и сразу же набросил на ворота, в надежде на подключение Мюллина. Но Монта очень надежно сыграл на пятачке и не пустил игрока Калгари к шайбе. В итоге ее подобрал Гартнер и попытался отдать в среднюю зону, на Биллоуза. Пас у Майка прошел, но Брайан, как секундами ранее и Лэп, попал под силовой прием и тоже потерял шайбу. Сбивший его с ног, Гарри Сутер, дождался пока все игроки в красном выйдут из нашей зоны, а потом, мощным щелчком, отправил шайбу за ворота Такка с тем расчетом, чтобы нападающие Калгари поборолись за нее. Когда Макаров в составе Калгари очень редко входит в зону вот так, через вброс шайбы, обычно они предпочитают играть через пас. Но сейчас, когда Сергей в первой тройке заменил Лэп, это выглядело логичным. Хакан моложе своего русского одноклубника и быстрее. Шайбу в углу нашей зоны подобрал Гиллис, но Курт не успел отдать пас, и именно Лэп и навязал ему борьбу у борта. На помощь к Гиллису подъехал Майк, и в результате Гартнер забрал шайбу. У него руки куда быстрее, чем у Курта, поэтому передачу Майк успел сделать, и она была точная. Я получил шайбу на нашей синей линии и тут же отыгрался с Биллоузом, который отдал мне передачу уже в зону Калгари. Я оставил на чужой синей линии конек, поэтому судьи промолчали. Выловил шайбу и тут же щелкнул по воротам. Вернон отбил, но на добивании первым был Майк. Он, после силовой борьбы в нашей зоне, успел добежать до чужих ворот. Гартнер бросил, но с повторным броском кипер Огоньков справился более уверенно, и в результате вбрасывания в зоне хозяев. Пожалуй, что первую смену моего звена можно было занести нам в актив. Мы успешно отбились от атак Калгари, а у чужих ворот создали очень опасный момент. Жаль, не забросили, конечно, но моменты еще будут. И следующий момент у ворот хозяев возник буквально через 10 секунд после того, как я сел на скамейку. Арчибальд выиграл вбрасывание, шайба пришла к Мусилу, Франтишек бросил, и буквально сантиметры отделили нас от первого гола. Шайбу, после щелчка Мусила, подровнял Хапшит и чуть-чуть промахнулся мимо левой девятки. Обидно. Потом у обороны Калгари случился легкий приступ паники, но его погасила игра Вернона. Кипер хозяев был очень надежен. Следующие 4 минуты игра, как говорится, шла без ворот, что мы, что Огоньки совершили серию взаимных ошибок, и команды обходились без бросков. А потом хозяева повели. За удар игрока, не владеющего шайбой, удалили Эванса. Кевин, прямо сказать, переборщил с агрессией. Мы, казалось бы, убили это большинство Калгари, когда Эванс уже вышел на площадку, но не успел доехать до наших ворот, Гарри Робертс добил после броска Суттера. Через минуту, все тот же, Робертс чуть было не удвоил преимущество своей команды. С убойной позиции, до ворот Такка, был какой-то метр, он попал точно в блокер нашего вратаря. Шайбу подобрал Хартсбург, отдал мне, и я включил свою скорость. Пробросил шайбу мимо Джоэла Отта, вошел в среднюю зону, там обыгрался с Гартнером и пересек чужую синюю линию. На ложном замахе убираю защитника, бросаю с кистеи, шайба оказывается в ловушке у Вернона. Кипер Калгари сыграл в этом моменте просто великолепно, хладнокровно и очень расчетливо, как и в следующем тоже. После выигранного мной вбрасывания, бросал Гиллис, добивал Биллоус, но Вернон и тут был безошибочен. До конца первого периода счет в результате так и не изменился, и мы ушли в раздевалку, проигрывая 0-1. Пятая минута второго периода. Я на острие треугольника игроков Миннесоты в нашей зоне. Гиллис и Чемберс сзади меня пытаются одновременно и закрыть пятачок, и не оставить без внимания фланговых игроков Калгари. Мы уже минуту играем 3-5, и до выхода четвертого полевого еще 10 секунд. Шайба у Нуиндайка, Джо отдает под бросок Муллину, тот щелкает, но мимо, шайба попадает в бортик и прилетает к Флири. Тиани стал бросать и возвращает шайбу Нуиндайку. Следует бросок, и Такка, с досады, бьет клюшкой по каркасу ворот. Счет становится 2-0, в пользу Калгари. А нам еще 20 секунд играть 4-5. Следующая атака Калгари получилась очень затяжной, хозяева даже успели смениться по ходу матча. И, несмотря на то, что команды играли в равных составах, нас буквально заперли в своей зоне. Но теперь уже Такка играл надежно и... В результате, все закончилось, когда наш финн выловил из левого нижнего угла бросок Флири. Можно было спокойно поменять состав, что Баумен и сделал. Я вышел на вбрасывание, проигрывать его никак нельзя. У Калгари сегодня летит и уступать 3 шайбы при такой игре чревато. Шайба на льду и я отбрасываю ее Монте, Мо уходит за ворота и оттуда находит передачи Гартнера. Майк входит в среднюю зону, но там его встречает Флири. Тиа еще не заработал свое прозвище. Могучий мышонок, но энергии у него через край. Он пытается помешать Гартнеру и активно работает клюшкой, в результате Майк шайбу все-таки теряет, но ее подбирает Биллоус, с которым мы поменялись позициями. Брайан ушел в центр, а я на его фланг. Биллоус в касание отдает, вбрасывает шайбу в зону Калгари, и я тут же бросаюсь за ней. Догоняю шайбу в углу площадки, ухожу от силового приема защитника, отдаю под бросок Монте. А сам иду на пятачок. Мо бросает, шайба застревает в ногах и клюшках игроков перед воротами Вернона, и, в результате, я таки добиваю ее в ворота. Вернона в этой толчее заблокировал собственный защитник, и кипер Огоньков до шайбы не добрался. 1-2, и уже немного полегче. В концовке второго периода мы и вовсе сравниваем счет, Душан Пасик нашел пасом открытого Галларда, и тот не промахнулся. Но паритет на табло сохранялся каких-то 20 секунд. Флири практически сразу, снова вывел хозяев вперед. Все самое главное должно было случиться в третьем периоде. До конца основного времени матча 5 минут, и мы только что сравняли счет. Первый раз за игру оборона Калгар откровенно провалилась, и мы с Хапшейдом убежали на одинокого Вернона. Я отдал на партнера, тот вернул мне шайбу, и вратарь Калгари сместился вслед за передачей. Можно было бросить верхом. Скорее всего, я бы попал, и Вернон не успел бы, но сейчас не время для набивания индивидуальной статистики, надо играть максимально надежно. Возвращаю шайбу Хапшейду, и перед Марком полностью пустые ворота. Он не промахивается, и счет равный. Его бросок стал для нас, всего лишь, 5-м за этот период. Защита Калгари играла очень собрано. Было видно, что хозяева очень много поставили на этот период, и у нас мало что получалось в атаке. Хорошо, хоть оборона взяла пример с хозяев, и грозная атака Калгари тоже отработала в холостую. Продуктивность Огоньков была не намного выше нашей. 6 бросков в створ плюс 1 заблокированный, Арчибальдов. Дэйву чувствительно прилетело, но он смог продолжить игру. После гола Хапшейда последовал всплеск активности обеих команд. Нуиндайк очень остро бросил из центра нашей зоны, Такка на месте. Потом Гилмор и Лап разыграли двоечку и наш вратарь снова спас Миннесоту. В ответной атаке уже Гагнер мог забивать после паса Эванса. Мимо. В итоге, игра докатилась до последней минуты третьего периода. Я получил шайбу в средней зоне, стоя спиной к воротам Калгари. Не глядя отдал налево, туда, где должен был находиться Гартнер. Сразу же разворачиваюсь, чтобы войти в зону хозяев, и мне в спину кто-то влетает. Свисток, и нападающий хозяев Пеплинский отправляется на скамейку штрафников. Наша вторая спецбригада начинает разыгрывать лишнего, а возле меня колдуют медики. Упал я удачно, без травмы, но на шатырь все равно понадобился. Концовку периода Миннесота проводит в чужой зоне, но, в результате, чуть было не пропускает. За 5 секунд до конца, вышедший на позицию четвертого нападающего, Пасик, выпускает шайбу в среднюю зону, и к ней первым успевает нападающий Калгари. Выходит 1-1 с Такка, но Карри сыграл просто блестяще. Вышел из ворот и клюшкой смахнул шайбу с крюка оппонента. В итоге, основное время так и закончилось в ничью, 3-3. Овертайм получился очень коротким. За время перерыва меня успели привести в порядок, и на лед вышла наша первая спецбригада. Я выиграл вбрасывание, игроки Калгари дисциплинированно опустились в свою зону и позволили нам без проблем расставиться. Гартнер вошел в чужую зону, оставил шайбу Гиллису и ушел на лицевую линию. Курт отдал ему передачу, получил обратную, а потом, по линии, покатил на Арчбальда, занимавшего место четвертого форварда. Дэйв бросил, а я, отклеившись от защитника на пятачке, подставил клюшку. В итоге, летевшая под перекладину, шайба спикировала вниз, в пустой левый нижний угол. 4-3, и мы повели в серии. В победной раздевалке Баумен не скрывал своего удовлетворения от игры. Это была хорошая игра и хорошая победа. Мы выстояли и не сломались под давлением, при счете 0-2. Забей Калгари третью, то я бы, пожалуй, на нас не поставил бы. Но мы справились. И сегодня на льду было именно то, что нужно для итоговой победы. Концентрация и самоотдача. Мы сделали то, что должны. И теперь судьба серии зависит только от нас. Если мы продолжим делать то, что делали сегодня, то сможем закончить эту серию досрочно. И особенно, я хочу отметить наше нападение и Итака. Нападающие выжили максимум из своих моментов. Их было немного. Калгари – это не команда монастыря кармелиток, а очень грозная сила, но концентрация нападающих была на высоте. Как и Итака. Карри уже не первый раз удерживает нас в игре и не дает развалиться. Это именно то, что нужно от вратаря команды претендента на Кубок Стэнли – быть надежным. За это ему спасибо. Сегодня мы хорошо поработали и поймали нужный настрой. Теперь нужно не упустить его послезавтра. На этом все. Финал конференции принца Уэльского, шедший параллельно, шел под диктовку Монреаля. Оступившись в одном из домашних матчей и приехав в Филадельфию при счете 1-1, канадиенс в итоге забрали обе гостевых игры. Притом, в обеих летчики выглядели бледной тенью самих себя. В них ничего не напоминало ту команду, которая обыграла Питтсбург. 1-5 в первой домашней игре и 0-3, для Фили это звучало, как приговор. В истории, конечно, были случаи, когда команда уходила со счетом 1-3 и, в итоге, выигрывала серию, но это ну очень большая редкость. Тем более, что Монреаль объективно смотрелся на голову сильнее, а мы – нет. Поэтому исход четвертого матча с Калгари, который прошел 8 мая, оставался неясным до самых последних секунд. И эта игра стала одной из самых, если не самой, сухих игр за последние несколько розыгрышей Кубка Стэнли. К 17-й минуте третьего периода команды, на двоих, нанесли в сумме 24 броска. Аномально мало для нынешней суперрезультативной лиги. И ни один из этих бросков не достиг цели, что Итака, что Вернон играли надежно. Плюс еще и оборона обеих команд не подводила. По этой игре было отчетливо видно, что Терри Крисп, тренер Калгари, главной задачей для своих игроков поставил нейтрализацию первого звена Миннесоты. Но не так, как это делал Детройт, за что ему честь и хвала, а более легальными методами. Мне, например, Маккинис буквально под кожу залезал, стараясь не дать ни миллиметра свободного льда. Его партнеры не отставали, и, в итоге, у меня мало что получалось всю игру. Правда, и атака Калгари тоже откровенно сбоила. В такой ситуации решающим фактором оказалась игра третьего и четвертого звеньев. И наш Баттам, в итоге, переиграл своих оппонентов из Калгари. В том числе и потому, что центром третьей тройки у Миннесоты выходил Гагнер, который еще в прошлом сезоне играл в первом звене. Именно Дэйв начал, а потом и закончил атаку, приведшую к победной шайбе. На пятачке ворот Итака он оставил без шайбы, ну и Дайка и отдал Эвансу. Кевин протащил шайбу в чужую зону, там потерял ее, но у защитника хозяев не получился пас на партнера. Де Пальма, в борьбе, сумел отдать под бросок Гагнеру, и тот, с кистей, бросил. Вернон, который проводил очень хороший матч, должен был ловить бросок Дэйва, но ему помешал собственный защитник, и, в итоге, шайба влетела в ворота Калгари. Оставшиеся минуты огоньки провели в атаке. Им еще и повезло с удалением нашего защитника Чемберса. Атаковать-то они атаковали, и делали это очень остро, но пробить Итака так и не смогли. Итогом стала наша победа, 1-0. И домой мы вернулись, ведя в серии со счетом 3-1. Чтобы выиграть Кубок Стэнли оставалось победить в 5 играх. Глава 12. 10 мая 1989 года. Миннеаполис, штат Миннесота, Соединенные Штаты Америки. Стадион Метрополитан Центр. Пятый матч финальной серии конференции Кларенса Кэмпбелла между командами Миннесота Норд Старс и Калгари Флеймс. 15 000 зрителей. Все билеты проданы. Счет в серии 3-1, в пользу хозяев. К пятому матчу серии Макаров вернулся в состав Калгари и, за вычетом безнадежно травмированного Мадана, что мы, что Огоньки подошли в оптимальных составах. Правда, перед утренней тренировкой мы чуть было не лишились нашего основного вратаря. В раздевалке на Карри обрушился тяжеленный шкаф со снаряжением. Но повезло, так-то отделался легким испугом, и мы вышли на тренировку, на которой на Фина упало заградительное стекло. Его утром поменяли и, видимо, рабочие нашей базы плохо сделали свою работу и не закрепили. А уже под самый конец тренировки так-то порвал свой счастливый напульсник и, выругавшись на всю площадку, поехал к Бауману. «Тренер, меня кто-то проклял», — громко сказал Такка, — «нам нужен священник». «Я тоже так думаю, Карри», — совершенно серьезно ответил Скотти, — «перед игрой у нас будет встреча с пастором». «Спасибо, тренер», — обрадовался Такка. «Все вокруг восприняли произошедшее как нечто само собой разумеющееся. Хоккеисты очень суеверные люди, многие из нас окружают себя множеством ритуалов и примет. Чего стоят, хотя бы, бороды, которые большинство не бреют на удачу, или то, что игроки принципиально не касаются второстепенных трофеев, типа Кубка за победу в конференции. Кубок Клоренса Кэмпбелла, кстати, привезли на арену, и если повезет, у нас будет возможность до него не дотронуться. И просьба Карри была принята Бауманом, как должное. Возможно, что он, как и я, собственно, не верит ни в какие приметы или проклятия, но вратарям особенно важно внутреннее спокойствие. И если Карри считает, что нам нужен священник, то почему бы и нет? Сразу после тренировки мы пообедали, и я отправился в номер, который, в отсутствие Майка, занимал один. Посмотрев на кровать Мадана, я усмехнулся. У нас ведь с Майком тоже есть свои ритуалы. Всю регулярку и первый раунд плей-офф мы с ним играли на приставке в хоккей. Результатом стал вынос Чикаго в сухую. Сейчас Майка не было, поэтому играть не хотелось, и я дисциплинированно завалился в кровать, чтобы продрыхнуть 2 часа, проснуться в великолепном настроении и поехать на арену. Уже в автобусе я выполнил свой очередной ритуал, заставил волка немного половить яйца и вдруг поймал себя на мысли, что сегодня, совершенно точно, для Калгари все закончится. Иногда такое бывает, ты вдруг понимаешь, что это твой день, когда у тебя будет получаться все, абсолютно все. Понимание этого заставило меня улыбнуться во весь рот, и именно таким, улыбающимся, меня и подловил клубный фотограф. Он снимал выход команды из автобуса и, наверняка, моя физиономия резко контрастировала с максимально серьезными лицами, как игроков, так и тренеров. Баумен, кстати, тоже заметил мою улыбку и буквально набросился на меня, едва я зашел в служебный вход медцентра. «Алекс, это что такое? У нас игра через 2 часа. Или что, возможность выйти в финал Кубка Стэнли, это для тебя шутка?» «Нет, тренер, что вы? Наоборот, я настроен максимально серьезно, готов выложиться на все 110%. «Хорошо, если так, и не вздумай улыбиться, когда придет пастор Джефф, а то я вас, коммунистов, знаю». «Я, вообще-то, крещеный», — ответил на это я, «притом, дважды. И если то, что в будущем меня крестили, было в порядке вещей, то вот то, что и здесь мама крестила маленького Сашу Семенова в начале 70-х, было для меня откровением. Этого я никак не ожидал от жены члена коммунистической партии. Сама мама коммунисткой не стала, как она говорила. Партия это слишком серьезно. Нам достаточно одного коммуниста в семье». «Да», — удивился Баумен. «Не знал. Ладно, хватит время тратить». Предупреждение Баумена насчет того, чтобы я не улыбался, оказалось очень даже не лишним. Пастор Джефф оказался очень молодым мужчиной, на лице которого буквально написано, что он мучается буквально всеми страстями разом. Хозяйскую раздевалку в медцентре украшала большая фотография нашей группы поддержки во всей красе. Наших девочек и так называли самой сексуальной группой поддержки во всем американском спорте, а на фото девчонки были в бикини. Моя Бикка занимала на этом снимке центральное место. Ее держали на вытянутых руках подруги, а сама Бикка в это время сидела в идеальном шпагате. Само собой, что ее растяжка стала причиной зависти многих парней по отношению ко мне. Везучий русский сукин сын. Мало того, что играет лучше всех и получает больше всех, так еще и девушку себе оторвал, просто отпад. Само собой, что все это говорилось в шутку. После ухода из команды братина недоброжелателей у меня не осталось, вроде бы. Так вот, возвращаясь к пастору Джеффу, когда он переступил порог нашей раздевалки, Его взгляд тут же уставился на эту фотографию, и все было видно, что он готовился к разговору с нами, но постоянно косился на наших красоток. В результате, Баумину это надоело, и он попросил одного из своих помощников снять фотографию. После этого дело пошло, и пастор Джефф таки сказал все, что хотел, не отвлекаясь на прелести девушек. Не знаю, насколько это все успокоило Карри, на мой взгляд, не очень, но мне и так это было не надо. На раскатке я поймал глазами Бикку, та послала мне воздушный поцелуй, я шутливо поймал его и отправил обратно. А потом началось представление хозяев, и проходило оно по Дарью. Это еще один ритуал Миннесоты. Команда практически единогласно решила, что русские металлисты приносят нам удачу, и пусть их музыка звучит чем чаще, тем лучше. В 6 вечера все было готово, и я, как все на арене, вцепился взглядом в фигуры Гагнера и Дага Гилмора. Скотти снова решил, что игру начнет третье звено, поэтому Дэйв и вышел на стартовое вбрасывание. Свисток судьи Робертса, шайба на льду, и игра началась. Макаров вернулся в первую тройку огоньков, и именно Сергей стал автором первого броска по воротам КК. Он получил шайбу в средней зоне, пересек синюю линию, финтом прошел Де Пальму из кистей и бросил. Карри видел момент броска и надежно поймал шайбу. Вбрасывание в зоне Миннесоты. Первая смена получилась у нашего третьего звена очень короткой, и на лед вышли мы. Первая тройка Миннесоты. Беллоус, Семенов, Гартнер. Терри Крисп, тренер Калгари, тоже решил поменять своих нападающих. Он повторил решение Баумана и против первого звена соперника выпустил свое третье. Сочетание Робертс, Отто и Пеплинский у Калгари. Это самая настоящая гнус-лайн. Эти ребятки очень любят буквально залезать под кожу своим соперникам и, при этом, делают это относительно корректно. В прошедших 4 матчах это сочетание проводило на льду не очень много времени. Крисп, в отсутствие Мадана, пытался нас, именно что, переиграть. Сегодня все изменилось. Калгари на краю пропасти и пришло время грязи. Пусть даже и незаметный. Я опережаю Отто на вбрасывании и тут же получаю чувствительный тычок под ребра. Широченные спины Отто и Роберста закрыли меня от судей, и Пеплинский бил, не опасаясь отправиться на скамейку. Это неприятно, но надо терпеть. Тем более, что вот такие вот тычки, это максимум, что сегодня себе позволит Калгари. Бойца уровня Эванса у них нет, устраивать побоище в стиле Проберта никто не станет. Так что надо терпеть. Тычок от Пеплинский не сбил меня с толку, я отдал шайбу Монте, а сам, поменявшись местами с Гартнером, занял место Майка на правом фланге нашей атаки.